Глава 18. Алекс выглянул из-за угла, прямо по центру неожиданно пустующего коридора, и потому кажущегося большего размера, чем обычно, стояли два колоритных эспера. Один похож на жабу, помноженную на зебру, нечто разноцветное в военной экипировке с пупырышками, из которых сочилась вязкая хрень, плавившая пол. «А ведь он бабла стоит», – процедил тихонько Дум. «Коллектив премии за тебя не получит, мразота». Жабар по-любому мог принять и человеческую форму, но находился в боевом обличии. Эспер Диранга, может, и Ранга. Линзы не работали, так что узнать точно Алекс не мог. Чтобы не задумали эсперы, или те, кто стоит за их спинами, подготовились мутанты со всей ответственностью. Раздобыли где-то военный аппарат времен войны магов для создания каких-то там частот. У него, разумеется, имелось заумное название, которое Алекс за ненадобностью никогда не запоминал. Видимо, именно этим аппаратом и объяснялись шумы при разговоре с Грибовским. Второй эспер, стоявший рядом с Жабаром, ничем не отличался от простого орка. Высокий, с желтой кожей, значит, горец. У степных орков кожа была более золотистого оттенка, чтобы с травой сливаться, грёбаные охотники. Ростом за 2 метра, столько же в плечах, в толстовке горилла-сгам, в берцах и в рваных камуфляжных штанах он выглядел как заблудившийся ксенонацист. Собственно, его татуировки, изображавшие орского бога, явно на это намекали. Интересно, что орк-фашист забыл в компании человека? Они вроде как против всех рас, кроме своей. «Иван, вот понимаешь, какой хернёй мы здесь занимаемся?» Несмотря на явно рычащий акцент из-за 4 огромных клыков, в интонациях орка явно читалась Восточная Европа. Возможно, на этом они и сошлись, земляки. 10-й раз повторяю, Орхакан. А вот Джабар уже говорил столь густо по-русски, что сомнений в его национальном происхождении не оставалось. «Заткнись и выполняй свою работу!» «Хакан, сука, это же брательник того вышибалы подземного рая. Если Дум правильно помнил уроки Фалина, то у орков фамилия, имя старшего предка семьи, входило в их собственное. Так что родственников можно было определить буквально сходу. Рахакан поправил навороченный АК, после чего проверил, крепко ли сидит боевой нож в креплении у пояса. В том, что и тем, и другим сраный ксенофашист умел пользоваться, Алекс не сомневался. Помнится, в Хайгардене один такой шлепок шлепнул 3 из Сткиллз, после чего в ход пустили самое страшное оружие банды — Алекса. Шлепок, шлепнул. Стресс плохо сказывался на искрометном юморе Думы. Убрав свою голову из-за угла, Алекс прислонился к стене в нише. А, казалось бы, еще совсем недавно он прятался здесь и с Марой, пребывая в ожидании, когда из кабинета выпрыгнет декан с яйцами на голове. И это была вовсе не фигура речи. Задумчиво мысленно протянул Алекс. Были ли в обойме орка и жабара обычные пули или адамантиевые, как на вооружении у регулярной армии, учитывая то, что они располагали подавителем, Дом не знал. Как не знал он и в чем заключались способности Хакана. Жаба особой угрозы не представляла, а вот орк, даже не будучи эспером, прирожденный охотник мог одним адамантиевым ножиком перерезать половину первого курса подаванов боевого факультета. Ну или 3-4 опытных сватов-совместиков. Этот Дум видел собственными глазами во время последней войны банды Хайгардена. И неважно, что именно он подставил того орка, война — дело грязное, особенно когда тебе на той войне едва-едва исполнилось 12. Но это все лирика. Единственное, что Алекс знал наверняка, Либенштайн, когда ставил новую дверь в кабинет, озаботился, чтобы отдельно взятый черный маг не входил туда незамеченным. Поставил сигнализацию. «Все, что нам нужно», — прошептал мысленно Дум, — «отвлечь внимание нацика». С этими словами он провел по окровавленной ноге. Обезболивающее все еще действовало, поэтому, несмотря на то, что через порванные мышцы и кожу проглядывали обломки кости, Алекс ничего не чувствовал. Красный от собственной крови ладонью приложил к стене. Внутренний источник магии, огонек черного огня, позволил забрать от себя тонкую нить. Именно эту нить Дум и вплёл в стремление и желание своего разума, волю, если на языке магов. Отсутствие линзы нисколько не мешало ему творить волшебство. Обучение в Валине не прошло даром. Черная магия подчинилась своему мастеру, и кровь заструилась с ладони Дума. Маленькими змейками она поползла по стене, минуя один дверной проем за другим. Ничего сложного в подобной манипуляции не было. И найди эти змейки свою цель, попросту забрались бы под кожу, чтобы сотворивший их черный маг всегда мог найти жертву, где бы та ни спряталась, никакую личину не приняла. Но в этот раз алые змейки встретили перед собой не податливую плоть, а стилизованный под дерево металл. И стоило им его коснуться, как сноп искр мгновенно уничтожил черное пламя, дававшее им жизни. «Ебать!» Тут же среагировали эсперы. Орк вскинул штурмовую винтовку и опустил палец на спусковой крючок. А вот Джабар расправил перед собой ладони, в центре которых открылись склизкие проходы, с которых капала все та же вязкая кислота. Над кабинетом декана яростно мигала табличка с его именем, а коридор буквально утопал в протяжно и примерзко визжащей сигнализации. «Что происходит?» – заорал орк. «Понятия не имею», – в тон ему вопил Джабар. Так они и стояли, таращась на двери. Оглушённые сигнализации с ноздрями, забитыми вонью от слизи жабы. Алекс чувствовал ее зловоние даже из-за поворота, но когда подобрался ближе, то едва было сознание не потерял от смрада. Охотники. Забери у них слух и зрение обоняния, и чем они будут отличаться от других? Разве что интуицией, шестым чувством, называйте как хотите. У Рхакана она тоже сработала, но слишком поздно. Он обернулся, опоздав лишь на мгновение. Алекс уже вытащил из крепления нож, и теперь сел и всадил его в обнаженный лоб. Кость у орка крепкая, но 4 года физкультурного лагеря давали о себе знать. Все 16 сантиметров закаленной стали вошли в башку ксенонациста по самую рукоятку. Короткая автоматная очередь, исторгнутая рукой агонизирующего тела, разбила вдребезги противоположное окно, и, может, именно это, а может, и что другое, привлекло внимание Джабара. Уже заранее выпуская из рук 2 струи вонючей кислоты, он разворачивался на массивных пятках. Кислотный дождь, оставляя ожоги и проталины на бетоне и отделочном материале, обильно прошелся по подставленному под него телу орка, выжигая плоти до самых костей. Дом с усилием повалил горца навзничь, после чего взмахнул рукой. 2 серпа лилового огня слетели с его ладони, у Джабара не было и шанса. Без каких-либо защитных артефактов или чар, все, что он мог, это инстинктивно защитить лицо руками. Так что первым, что смогло перекрыть сирену, стал истошный крик Джабара, наблюдавшего, как его собственные хваталки, извергая в потолок фонтаны кислоты, падают на пол. Правда, уже через мгновение вопль сменился булькающим гулом. Все, что было выше подбородка эспера, медленно съезжало на пол. Тело дернулось, извернулось и рухнуло следом. Алекса, тяжело дыша, лежал прямо на груди бездыханного орка. «Сраный Грибовский!» — выргался Дум и поспешно скатился в сторону. До знакомства с красноволосым садомитом такая ситуация не вызвала бы у него никаких срамных мыслей, но теперь... Алекс, сжав зубы, коснулся ладонью левого плеча. Его как кипятком ожгло. На коже осталось что-то мокрое. «По касательной!» — облегченно вздохнул Дум. Бандитское пуля не ранило сустав, только сняла несколько слоев плоти. И примерно в это же время сигнализация, отзвенев положенное, утихла. А уже через мгновение зашипела рация на поясе орка. «Рхакан, прием! Как слышно?» Алекс снова выругался. Ситуация с дерьмовой слишком стремительно катилась, как у... Ладно, не будем. Еще не время. Дом, приподнявшись, провел ладонью над искаженной предсмертной агонией мордой орка. «Не так быстро, ублюдок!» Продавил сквозь зубы Алекс. «Ты мне еще послужишь». В воздухе вспыхнуло несколько бледных магических печатей, после чего тело мертвеца задергалось. Оно словно вновь испытывало боль. Времени с момента смерти прошло еще не так много. Душа не успела уйти слишком далеко, оставив после себя лишь фантом предсмертных чувств и ощущений. Нет, она была здесь, рядом. Алекс ощущал ее кончиками пальцев. Видел уголком глаз, чувствовал в отголосках звона разбитого стекла. И он схватился за эти ощущения. Он потянул за них. Из тьмы своего сердца он выстроил стену, которая отрезала путь души покойного вперед. Из мрака воли он соорудил цепи, прочнее которых не найти среди мира смертных. Он сковал эту душу своей сутью и магией поставил ей печати на лоб, в то же место, куда недавно вонзил собственной рукой нож. И неважно, что это был не жертвенный кинжал, плевать, что он не произнес слова ритуала. Долго удерживать настоящую душу в этой реальности ему не нужно, так что сойдет и такая версия ритуала рабской сущности. Одного из темнейших заклинаний некромантии, если у последнего вообще было хоть что-то, что нельзя отнести к темнейшему. Все это заняло не дольше доли секунды. Выглядело так, будто следом за ладонью Алекса от морды орка отделилась его призрачная, полупрозрачная, словно голографическая копия. «Говори», — отдал приказ Алекс. Он нажал на кнопку на рации. «Девенпорт, прием. Ровным тоном, следуя приказу, произнесла плененная душа. «Это Рхакан». «Рхакан, что у вас там за шум?» Сработала сигнализация на кабинете какого-то декана. «Чего?» «Сигнализация», — повторила душа. Она покорно следовала мысленным приказам Алекса, точь-в-точь повторяя то, что тот говорил внутри своего разума. «Мы с Иваном проверили, все в порядке». «В порядке? Какого хуя там может быть в порядке?» Сорвался на крик голос некоего Девенпорта. «Сама по себе она сработать не могла. Начинайте проверять весь этаж, кабинет за кабинетом. Я отправлю вам к Шуму и Кендру. Они помогут. Доложите, как зачистите этаж. Отбой!» Рация замолкла. Обленённая душа орка слепым взглядом посмотрела на Алекса. Она чувствовала, может, и даже знала, что находилась в полной власти последнего. Ощущала, что одним лишь своим желанием дома способен сжечь ее дотла, лишив навсегда возможности узнать, что находится там, за гранью, и встретит ли Рхакана, его воинственный бог охотников. И адские колокола. Дом хотел предаться сладостному ощущению всевластия. Одной лишь искры его воли и талики магии хватило бы, чтобы уничтожить саму суть Эспера и... «Проваливай», — Алекс взмахнул рукой. Распались черные оковы, исчезла стена темного пламени, и душа мгновенно ушла дальше. Опираясь на всю ту же арматуру, Алекс вытащил из остывающего тела орка нож. Доковыляв до так и не принявшего человеческий облик жабара, дом опустился рядом с телом и принялся за работу. Кровавую, неприятную и не очень хорошо знакомую. В худу, как, впрочем, и в вуду, да простит его барон Самди. Дом был не так уж и силен, но что делать, придется импровизировать.